Глава 26. Миранда Саблезуб. Меня едва не разрывало от злости и негодования. Я не впервые в жизни оказалась в ситуации, с которой не могла справиться. Но никогда еще не чувствовала себя настолько униженной. Подумать только, кто-то похитил моих братьев. Когда пришло сообщение от отца, я не поверила собственным глазам и все же без раздумий сорвалась домой. Не попрощалась толком с командой, не увиделась с Ричем, как обещала. Колин и Грейсон были важнее. Пока летела, у меня было время подумать над вопросами, которые я собиралась задать отцу. Почему он не смог сам раз и навсегда разобраться с угрозой? Почему предпочел пойти на поводу у шантажистов? Не хотел рисковать сыновьями? Ну так я тоже не хотела. Но разве Саблезубы не жили по своему собственному кодексу, который не предполагал никаких переговоров? И лишь дома, взбежав по скрипучей лестнице в кабинет отца, я узнала правду. Аврора Усавик до такой степени слетела с катушек, что пошла на отчаянный шаг. Ее одержимость с Леонардом Варгасом, видимо, перешла на какой-то новый уровень. «Мои люди ищут», – мрачно признался отец. Но эта девица не оставила никаких подсказок и срок дала. Он выглядел непривычно опустошенным, но при этом не пытался на меня давить, просто сообщил последние новости. В низком хриплом голосе время от времени прорывались эмоции, но в целом глава рода умело держал себя в руках. «Что она хочет?» – спросила я, хотя уже точно знала ответ. «Твоего мужа», – сухо отозвался отец. «Сегодня же». «И ведь не боится», – недоверчиво протянул я. «Ни оборотней, ни драконов. Какая-то жалкая человечка». «Эта человечка уделала тебя», – послышался от двери голос Данте. Мы с ним не виделись с тех пор, как он пытался силой Альфы заставить меня отказаться от Лео. Но единственное, чего он добился – наглядного доказательства моей непокорности. «И ты здесь, псина», – пробормотал я, поворачиваясь. Во мне было слишком много злости, чтобы переживать о его реакции. «Не мог же я оставить тебя в беде, Белла?» Он развел руками, ничуть не обидевшись на эпитет, которым я его наградила. Или же умело сделав вид. Мой истинный волк выглядел, как всегда, великолепно. И на несколько мгновений мой взгляд против воли задержался на треугольнике загорелой кожи, что виднелся в вороте рубашки. «Я в твоей помощи не нуждаюсь», – огрызнулась я. «Я не в беде». «Не торопись с выводами, Белла». Данте невозмутимо сложил руки на груди. «Я здесь, чтобы тебе помочь». Покачав головой, я повернулась к отцу. «Что мы будем делать?» — спросила я. «Мы?» Его брови выразительно приподнялись. «В записке даны четкие указания, Миранда. И единственный верный вариант — следовать им. Но решать, конечно, тебе». Он был прав. Я бы не стала рисковать братьями. Но внутреннее сопротивление заставляло меня едва не лопаться от злости. «Когда парни будут в безопасности, — мрачно поклялась я, — я лично оторву голову этой сучке». «Я сделаю это сам», – кивнул головой отец. «Но на данном этапе она нас переиграла». Несколько мгновений мы молчали, глядя друг на друга. Аладору Саблезубу с самого начала было плевать на Лео. Ему было важно, что я выполнил его пожелание и сошлась с Данте Ромеро, который на деле оказался блохастым ублюдком. «Хорошо», – кивнул я. «Я найду Лео и сообщу ему о разводе». «Я с тобой», – Данте шагнул ко мне. Но я остановила его, положив ладонь ему на грудь. «С тобой тоже», – мрачно проронила я, глядя ему в глаза. И он сразу понял, что я имела в виду. «У истинных оборотней не бывает разводов», – сказал он, качая головой. «Только смерть». «Значит, ты умрешь?» – усмехнулась я, с легкостью представив, как сломаю ему шею. Несколько мгновений Данте мрачно смотрел на меня. Его темные глаза опасно мерцали. «Хорошо, Белла», – наконец сказал он своим низким, чуть хрипловатым голосом, от которого у меня поджимались пальцы на ногах. «Если твоя любовь превратилась в ненависть, я позволю тебе разорвать наши узы». Кивнув, я поспешила прочь. У меня не было времени разбираться еще и с оборотнем, и, поняв это каким-то шестым чувством, Данте за мной не последовал. Я собиралась найти Лео в академии. Но когда оказалась на улице, вещатель тихо пиликнул, сигнализируя о новом сообщении. «Нужно поговорить», – написал мне Лео. Сердце предательски дрогнуло. Неужели через нашу связь он почувствовал, что что-то случилось? Или Аврора решила подстраховаться и каким-то образом принудила моего мужа принять нужные ей решения? Второй вариант казался более вероятным. И быстро написав дракону место нашей встречи, я поторопилась в бар. На улице уже чувствовалось холодное дыхание близкой зимы. С деревьев слетали листья и разноцветным ковром шуршали под ногами. Несмотря на спешку, я не могла не обратить внимания, как изменился этот район Пантереи всего-то за несколько дней. Дома будто потемнели, и все чаще попадались на окнах букеты сухоцветов вместо привычных живых цветов. Тучи становились все темнее, и совсем скоро должен был выпасть первый снег. Я глубоко вдохнула прохладный воздух, на миг отрешившись от происходящего и просто чувствуя прикосновение прохлады на лице. А потом мотнула головой и чуть не бегом направилась к месту встречи. Когда я подошла к бару, налетел ветер и принес с собой мелкий дождь, что мгновенно промочил тонкую куртку, небрежно накинутую на плечи. Но я не торопилась заходить внутрь, заметив в начале улицы высокую, очень хорошо знакомую фигуру Леонардо Варгаса. Не глядя по сторонам, он шел прямо ко мне, и у меня неожиданно перехватило дыхание. Больно было так, будто от меня кто-то оторвал кусок плоти. Потребовалось несколько мгновений, чтобы справиться с агонией и запереть ее глубоко внутри себя. Ведь не зря меня назвали «Стальной леди». Кем бы я была, если бы не смогла справиться с эмоциями? Лео принес с собой холод, сырость и запах поздней осени. Но даже несмотря на это, я порывисто прижалась к нему и позволила себе насладиться стуком его сердца под моей щекой. «Миранда», — выдохнул он, кутая меня в свою распахнутую куртку, — «ты совсем замерзла. И внутри, и снаружи. Идем». Я потянула его в бар. Выпить хотелось просто неимоверно. Чувство надвигающейся катастрофы с силой сдавило грудь, так что я едва могла дышать. Драконы могли жить без своей истинной пары. Более того, некоторые даже отказывались от уз, предпочитая оставаться свободными. Но я не представляла свою жизнь без Леонардо Варгаса. И даже начала немного понимать Данте, который пытался давить и манипулировать, чтобы не потерять меня. Когда мы с Лео устроились за одним из боковых столиков, дракон несколько мгновений просто смотрел на меня, будто пытался запомнить каждую черточку. И без слов было понятно, что Аврора каким-то образом нашла способ повлиять и на него тоже. «Что она сделала?» – спросила я, когда официант принял наш заказ и принес его. Я взяла себе теплое вино со специями, что, надо признать, было вообще-то мне не свойственно. «Моя мама в больнице», – признался Лео. Жизнь будущего малыша под угрозой. Усовики платят за лечение и пребывание в драконьей лечебнице. А это не маленькая сумма, которой у нас просто нет. И если ты откажешься, то поплачу за это жизнью своего нерожденного брата или сестры. Слова падали словно свинцовые блоки, придавливая меня к месту, вжимая в жесткое сиденье. Я никогда себе этого не прощу. Ясно. С трудом выдохнула я. Подлая стерва, как ей удалось настолько тонко все спланировать? Найти наши самые слабые места и ударить точно в цель. Может, ей кто-то помогал? А ты? Спросил Лео. Он даже не притронулся к своему напитку. Просто, кажется, грел о него руки. У меня похитили братьев, призналась я. Вернут только после официального развода с тобой. Взгляд Лео потемнел. Его пальцы сжались в кулак. Костяшки побелели. «Она ответит за это», — пообещал он. «Возможно. Но сначала ты сделаешь ей обещанных детей», — мгновенно придумав новый план, предложил я. «Они будут частью клана Варгас, а она нет. Ты сможешь забрать их у нее». «Это как-то слишком», — с сомнением протянул Лео и тут же сменил тему. «Значит, разводимся?» «Разводимся», — кивнула я. Можно в том же храме, где и поженились. Дракон невесело усмехнулся. «Ломать всегда проще, чем строить», — сказал он. «Но не в этом случае. За один день нам точно не справиться». «Мы должны», — упрямо возразил я. «Мои братья должны вернуться домой сегодня же». Лео медленно кивнул. Несколько мгновений мы молчали, думая каждый о своем. «Я думал, этот брак так и останется фиктивным», — неожиданно заговорил дракон. Не думал, что полюблю тебя по-настоящему. Да уж, подходящее время для признаний. Я тоже. Ответил я, прежде чем успел себя остановить. Я тоже люблю тебя, Лео. Между нами снова повисло гнетущее молчание. Но к чему были слова, если от них все равно не было никакого толка? Какой смысл в взаимных признаниях? Они сделали только больнее. Решительно отодвинув стул, Варгас поднялся из-за стола. «Идем», — сказал он, протянув мне руку. И мы снова, как в ту ночь, которая произошла, кажется, в прошлой жизни, направились в храм. Но на этот раз, чтобы навсегда разрушить наши жизни. Лео держал меня за руку. И только это, пожалуй, помогло мне не свалиться в бездну, где я могу остаться наедине со своей болью. «Как она узнает, что мы развелись?» — спросил я. «Метка истинности от этого никуда не денется». «Хромовик выдаст удостоверяющее письмо». Кажется, у Варгаса были ответы на все случаи жизни. «Можно попросить выписку из реестра. Представим ее Авроре. Я встречусь с ней на рассвете». «Ненавидишь ее?» — спросила я неожиданно. «Да», — не задумываясь, ответил Лео. «Ему было гораздо хуже, чем мне. Меня впереди не ждал супружеский долг с этой ненормальной. Я даже не представляла, как дракон собирался спать с ней. В том, что его тошнило при одной мысли о том, чтобы прикоснуться к Авроре, у меня сомнений не было. Не обязательно быть ментальным магом, чтобы понять чувства своей второй половинки». Храм встретил нас тишиной. В большой зал от порога намело сухие листья. В витражи хлестал усилившийся дождь. Он же стучал по двускатной металлической крыше козырька над входом, создавая непрерывный гул. Мы прошли вперед в поисках хоть одного служителя, но в помещении как будто вообще никого не было. «Здесь кто-нибудь есть?» — громко позвал Лео, и его голос прокатился над высоким сводом зала. «Есть! Чего кричать-то?» Из неприметной двери вышел хромовик. Не тот, что жени у нас. У этого были длинные черные волосы, закрученные в тугой пучок на затылке, и смутно знакомое лицо. «С чем пожаловали?» «Нам бы развестись». Сразу перешел к делу Лео. «Желательно прямо сейчас». «Сейчас не выйдет», — покачал головой хромовик, внимательно разглядывая нас. Я готова была поклясться, он сразу составил на свое мнение, и вряд ли оно было лестным. «Сначала вы напишите заявление, уплатите пошлину, а потом, через 2 месяца, которые даются на раздумье, вернетесь снова. Вот тогда и разведу. Дети есть?» «Детей нет», — покачал головой Лео. «И времени тоже. Поймите, нам надо прямо сейчас развестись. Это дело жизни и смерти». «Первый раз о таком слышу». Хромовик склонил голову на бок. «Видел, как драконы срочно женились? Но чтобы разводиться?» «Моих братьев похитили», — выпалил я, решил быть откровенной. «Если мы срочно не разведемся, то я даже не знаю, что с ними будет». Хромовик пронзил меня внимательным взглядом, затем перевел его на Варгаса. «А вы? Ваши братья тоже похищены?» «Моя мать в больнице», — процедил Лео и крепче сжал мою руку, видимо, в поисках поддержки. «Ее жизнь тоже под угрозой». «Хорошо». Мужчина отвернулся от нас и пошел к своей каморке. «Следуйте за мной». Я незаметно перевела дыхание. Не знаю, что бы я сделал, если бы действительно пришлось ждать 2 месяца. «Но вы не перестали любить друг друга», — уверенно сказал хромовик. «И будь ваша воля, остались бы в браке». «Да», — подтвердил Лео. «Более того, мы истинная пара». «В таком случае я готов сделать для вас исключение». Мужчина положил на стол книгу регистрации браков. «Когда, говорите, вы поженились?» Дата сама всплыла в голове, и я назвала ее, вызвав изумление своего будущего бывшего мужа. Хромовик нашел в книге запись о нашем бракосочетании и покачал головой. «Мне очень жаль, что так происходит», — сказал он и сделал напротив наших имен еще какую-то запись. «Вы распишитесь вот тут, и ваш брак будет аннулирован». Моя рука дрожала, когда я ставил свою подпись. «Но документ смогу вам выдать только через 3 дня. Чтобы занести изменения в реестр, требуется время». «Можете дать хоть какое-то письменное подтверждение?» — спросил Лео. «Что-то, что может послужить доказательством. Нам, правда, это очень нужно». Хромовик покачал головой. «Вы хоть в полицию обратились?» Но встретил наши мрачные взгляды и понимающе кивнул. вытащив из ящика стола какой-то бланк, чтобы выписать нам справку. Справку о том, что мы перестали быть одним целым и оказались каждый сам по себе. Поблагодарив храмовика, Лео попытался вручить ему деньги. «Это пошлина», — сказал он, — «за развод». «Оставьте себе», — отмахнулся храмовик. «Вместо денег я хочу с вас обещание». «Какое?» — тут же насторожилась я. «Что снова жениться, вы придете именно ко мне», — едва заметно усмехнулся мужчина. «И снова мне показалось, что мы уже где-то виделись». «Обещаю». Слово легко сорвалось с моих губ, пусть даже оно было ложью. Вряд ли мы с Лео когда-нибудь будем вместе после всего. Но когда мы вышли из храма, Варгас неожиданно притиснул меня к стене храма, а его горячее дыхание обожгло мне щеку. «Ты готова ждать меня, Миранда?» — спросил он. «Когда все мои договоренности с Авророй будут выполнены, я смогу вернуться к тебе. Ты примешь меня обратно?» И мне не потребовалось времени на раздумье, чтобы дать правильный ответ. «Да», — выдохнула я. «Я буду ждать столько, сколько потребуется». И после этих слов Лео меня поцеловал. Возможно, последний раз. Хотя кому я лгала? Я не собиралась так просто отдавать своего мужчину Авроре. И планировала при каждом удобном случае брать у него все, что он мог мне предложить. Я и не заметила, как дождь сменился первым в этом году снегом.